Данта Игнис. Анели. Битва за землю. Ничего долго не бывает хорошо. В этом весь смысл. Анели. Глава первая. Недавно я умерла. Всерьез и по-настоящему. Когда-то думала, что на этом все и закончится. Мечтала отдохнуть от ужасов родного мира, Адалора. Но я даже умереть не могу нормально. Ничего не закончилось. И никакого долгожданного покоя не наступило, как и воссоединение с погибшими родителями. Меня, кстати, зовут Анели, и мне 14. Почти 15 лет, но все чаще мне кажется, что 115. Злоключений на мою долю выпало, хватит на несколько жизней. Я очнулась от холода, меня трясло, зубы отбивали нестроенный ритм. Я лежала в пожухлой жесткой траве, абсолютно голая, вся в синяках и ссадинах. Болело все, что могло болеть, но отчасти это даже радовало, ведь это было все еще мое тело. Медленно, осторожно, опираясь ладонями на колючую сухую траву, я села и осмотрелась. Обняла себя руками за плечи, чтобы хоть как-то согреться, но это не помогло. Позади меня черным провалом зависла брешь, чтоб ее. Кругом раскинулась степь, серая, предзимняя. Слева по неестественно гладкой полосе земли с шумом и на огромной скорости проносились странные животные на четырех круглых лапах. Они пугали меня, но почему-то не сходили с узкой полосы, и это немного успокаивало. Я решила держаться от них подальше. Встала и побрела в другую сторону, внимательно оглядываясь вокруг, в надежде найти какую-нибудь тряпку, чтобы прикрыть наготу и спастись от холода. Впереди возвышались большие коробки, выше деревьев, и все как на подбор прямоугольные. Я больно прикусила нижнюю губу. Страшная мысль билась в голове. Я не на Адалоре, я не в своем мире. Адалор. Родной мир Анели. Она пульсировала в висках и разгоняла другие мысли. Она стала плотным и жгучим страхом, разъедавшим меня изнутри. Где я, Герт, побери? Герт — бездонная беспросветная пропасть, где боги держат своих чудовищ и куда отправляют всех грешников. Серый чужой мир встречал ледяным ветром, редкой засохшей травой на обжигающей холодом земле и диким настороженным взглядом, который я будто бы ощущала на себе. Я еще раз обернулась на брешь. Та, словно непроглядно черный монстр, зависла посреди степи и трепетала, испуская волны разрушительной энергии. Едва не уничтожив Адалор, она пришла в этот мир вслед за мной. Что она сделает с ним? Какие монстры появятся здесь и как скоро? Подумала я и снова оглянулась по сторонам, испугавшись новой мысли. И какие здесь уже есть. Брешь появилась в моем мире случайно, во время проведения опыта по синхронизации разноосновных заклинаний. Не спрашивайте, я и сама толком не понимаю, что это значит, не сильна в магии. Доподлинно ничего не известно, но большинство ученых пришло вроде к согласию, что это портал в некую реальность. Пока портал открыт, чуждая энергия течет из бреши в мир, словно кровь, и меняет все вокруг. Когда наши светила это поняли, то изолировали ее с помощью какого-то барьера. Это помогло лет на 40. А потом брешь взорвала преграду и волной прокатилась повсюду, почти полностью уничтожив мой родной Шантах. Шантах — страна, в которой родилась и жила Анели. Многие погибли сразу, и это еще счастливчики, им повезло. Часть людей и животных переродились в монстров, даже некоторые растения быстро развелись в плотоядных хищников, а оставшимся нам пришлось выживать в жутком новом мире, и далеко не всем из нас это удалось. Меня брешь свела с ума. И хорошо еще, что я погибла прежде, чем превратилась в какую-нибудь кровожадную тварь. Адалор. Некоторое время назад. Пасмурное утро без единого луча Таноса вполне соответствовало разворачивающимся событиям. Безысходность, сквозившая в каждом порыве шквалистого ветра, не оставляла сомнений. Сегодня прольется кровь. Анели неслась по опустевшему лагерю, ловко перепрыгивая через разбросанную возле палаток утварь. Сил у нее было предостаточно, вот только взгляд светился безумным огнем. Девочка плохо соображала. Волны гнева подгоняли ее, и временами казалось, что она захлебнется в них. Ей хотелось рвать и крушить, защитить брата от неведомой, но почти осязаемой опасности. Она представлялась черной тучей, нависшей над единственным родным человеком. Анели не могла его потерять, только не его. Злость на весь мир была сейчас опасной эмоцией, но такой приятной, дарила столько энергии и, казалось, сделала всесильной. Вдалеке Аннелиза заприметила спины мужчины, поняла, она почти у цели. Но, подбежав ближе, заподозрила, что ошиблась. Здесь столпилось лишь около сотни мужчин, тогда как всего недовольных, судя по безлюдью, кругом должно быть в десятки раз больше. Где-то там впереди что-то громко обсуждали, но отсюда ничего не слышно. Аннели остановилась. Люди сгрудились возле устья реки. Перегородили дорогу к подвесному мосту, ведущему на другой берег и к лагерю королевских военных. Мужики сбились плотными рядами, не пройти. Из разговоров позади стоявших стало понятно, что они окружили отбившихся от своих солдат короля. Аннели склонила голову, наблюдая, но нетерпение торопило ее. Где-то там ее брат, и они все хотят причинить ему вред. Девочка не отдавала себе отчета, откуда эта мысль взялась в голове, но не ставила ее под сомнение. Словно пылинку, Аннели подхватила темная сила и увлекала в неведомый водоворот, глубины которого не рассмотреть до тех пор, пока не окажется слишком поздно. Потеряв виски, Аннели начала протискиваться сквозь толпу, помогая себе локтями. Поначалу у нее ловко получалось пробираться, но постепенно стало трудно дышать. Мужики совсем не сдвигались, в глазах потемнело, а в ногах появилась противная дрожь. Девочке стало страшно. Ей казалось, что она тонет в море потных людских тел и не может вынырнуть, дотянуться до света. «Куда ты прёшь?» — обернулся к ней крепкий мужчина лет 50 с полностью седыми волосами. Одет он был в просторную серую рубаху, подпоясанную широким кожаным поясом, а на ногах красовались высокие сапоги тоже из дорогой мягкой кожи. «Мне надо пройти?» — с трудом беря себя в руки, ответила Аннели. «Тебе надо вернуться в свою палатку, пока тебя здесь не затоптали. А ну-ка ишь отсюда!» — попытался отмахнуться от нее мужчина. «Мне надо пройти!» Зло выплевывая слова, выкрикнула Аннели и стала молотить кулачками по окружающим ее телам. Брешь сводила ее с ума много дней, лишая сна и мучая видениями наяву. Хрупкая и невесомая девочка чудилась чем-то инородным в этой толпе. «Тихо, тихо!» — сказал мужчина, прижал ее к своей серой рубахе и погладил по золотым волосам широкой шершавой ладонью. «Я помогу тебе выбраться!» Аннели не стала сопротивляться, закрыла глаза и позволила вести себя. Мужчина легко протолкался в первые ряды, увлекая ее за собой. Аннели открыла глаза и осмотрелась. Дышать стало намного легче, но злость пропала, и вместе с ней ушли все силы. От слабости хотелось прилечь на землю, свернуться клубочком и поспать. Аннели держалась, с трудом понимая, как здесь оказалось и что вообще делает. Ищет ли Вира? Зачем? События дня припоминались с трудом. Оглядевшись, Аннели увидела перед собой нескольких солдат. Это их окружила толпа. Простой люд был настроен агрессивно. Их терпению наставал конец, и они уже подходили к той грани, после которой начнут убивать. Королевские бойцы это тоже понимали и держались ближе друг к другу. Их руки невольно тянулись к эфесам мечей, а в глазах мелькал страх. Но что они могут втроем против толпы? Неожиданно Аннели вспомнила. Она ищет Левира, потому что ему грозит опасность. Конечно, грозит. Вон они все с ума посходили. Кричат и вот-вот перебьют друг друга. Подумала девочка и, поправив длинные растрепавшиеся волосы, пошла прямо к военным. Как только Аннели приблизилась, самый молодой из солдат, светловолосый, с покрытым веснушками лицом, грубо оттолкнул ее, так что она отлетела назад и чуть не упала. «Я просто хочу пройти!» Разозлилась Аннели и, наклонившись вперед, снова пошла на парня. Белобрысый солдат выхватил меч и ткнул девчонку в плечо. Острое лезвие огнем обожгло кожу, легко погрузившись в плоть. Аннели отшатнулась. Лицо парня вдруг показалось знакомым. Она узнала в нем того самого ублюдка, который убил отца. «Вали отсюда, малявка!» Высоким голосом прокричал парень. Светло-голубые глаза Аннели потемнели, голова закружилась и противная дрожь заколотилась в груди. Она упала на одно колено, рукой опираясь на ставшую ненадежной землю. Мир вокруг зашатался и окончательно потерял реальность, превратившись в зыбкое месиво из страхов и боли. Горячая кровь тонкой струйкой текла по плечу. Вместе с ней из Аннели вытекало все человеческое. Ненависть. Жгучая ненависть наполняла без остатка, разрывала легкие, лишала разума. Аннели в отчаянии подняла голову к небу, жадно вдохнула, пытаясь вынырнуть к свету, но лишь острая боль пронзила сердце. Настолько сильная и всепоглощающая, какой ей не приходилось испытывать никогда. Даже когда девочка нашла мертвую мать под завалами разрушенного рынка. Даже когда лежала там, обнимая мертвое тело. Даже когда мертвое тело дернулось и встало, обратившись монстром, а не матерью. Боль волнами распространилась по телу, заполнила каждую клеточку. Анализа кричала, но не услышала этого. Зато окружающие услышали вовсе не пронзительный женский крик, но низкий, страшный и одновременно оглушающий громкий вопль. Будто голос прошел сквозь огромную трубу и многократно усилился, изменился, потеряв по пути все человеческое. Толпа вокруг мгновенно расступилась, образовав большой круг свободного пространства вокруг Анели. Девочку скрючило, пригнуло к земле судорогой. Руки неестественно вывернулись, но больше всего всех пугал нечеловеческий крик. По коже Анели пробежала серая рябь. Перепуганные насмерть солдаты немного пожестикулировали и одновременно напали на Анели с трех сторон. Девочка не сопротивлялась. Как только их мечи опустились на плечи и спину Анели, крик прекратился. В воздухе повисла зыбкая тишина. Девочка умерла, но на этом ее мучения не закончились, как, впрочем, и жизнь. Анели всегда боялась ночного неба. Знала, что это глупо, но когда всматривалась в звезды и в темноту между ними, у нее возникало чувство, будто она проваливается туда. Нет, не так. Словно ее туда затягивает. Начинала слегка кружиться голова. Чудилось, что она отрывается от земли и ее тянет в бесконечную бездну. Теперь, казавшийся глупым, детский страх сбылся. Анели очутилась посреди бескрайнего океана хаоса. Липкую тьму кругом слабо освещали лишь маленькие пузырьки света, живые миры. Самый близкий и потому самый крупный к девочке мир оказался родным Адалором. Ее к нему привязывала тонкая, едва видимая нить, и только эта связь не позволяла затеряться в бесконечной черноте. Пространство кругом не было статичным. Оно бурлило, норовило пробраться внутрь и раздавить измученные остатки человеческой сути. Анели терзалась от страшной боли, не физической, но... Словно душу положили на наковальню и огромным молотом пытаются разбить, раздавить, растворить. Девочка потеряла счет времени и неведомо сколько дней, недель или месяцев провела в агонии. Тьма вокруг мучила не только ее. Анели видела, как сквозь небольшую брешь она пробирается внутрь ее мира и уничтожает его. Меняет до неузнаваемости, стирая все, что было когда-то знакомым и родным. И когда ее еще живые друзья попытались закрыть брешь, Анели вдруг поняла, что только она мешает этому. Пока не оборвет ниточку, связывающую с ее миром, дверь не захлопнется. И, содрогаясь от ужаса, девочка отпустила Адалор. Отпустила, чтобы он жил, чтобы выжили люди, которых она любила. Ее закрутило, завертело и с огромной скоростью понесло в бездонные глубины первозданного хаоса. От отчаяния и захлестнувшего ужаса Анели ухватилась взглядом, волей за первый попавшийся светлый мир на пути. Потянулась к нему, что было сил. И, к собственному удивлению, получилось. Она стала приближаться к светящемуся шарику. Приходилось отчаянно концентрироваться, и чем ближе к миру, тем сложнее давалось продвижение. Последний отрезок Анели преодолевала бесконечно долго, по крупице, по капельке. Но уж чего-чего, а времени у нее было предостаточно. Наконец Анели приблизилась к светлому шару мира вплотную и нырнула в него. Ее придавило со всех сторон чем-то плотным и бесконечно тяжелым. Ослепительные вспышки закружились в глазах, а от невыносимого металлического грохота девочка потеряла сознание.